Глава 29. Мою затею приняли, хоть и не сразу. После жарких и громких споров, дошедших до криков и ругани, и занявших целых 5 минут, которые в сложившейся ситуации казались почти вечностью. Господа офицеры ворчали в усы, сердито сопели, возражали, порой не стесняясь в выражениях, но приняли. То ли от того, что мой план показался маме и папе достаточно сумасбродным, чтобы сработать, то ли потому, что никакого другого на самом деле не было вовсе. Многие допускали, что 2,5 сотни юнкеров и офицеров смогут пройти несколько километров по мятежной столице даже с боем, если придется. Но мало кто надеялся успеть за отведенное нам время, которого даже при самом лучшем раскладе оставалось безумно мало. Шагая по улице в первых рядах группы, возглавляемой мамой и папой лично, я почти физически ощущал, как драгоценные минуты утекают, как песок сквозь пальцы. Сколько их на самом деле осталось до того, как Курагин поведет свои панциры, чтобы войти в зимние и оттуда диктовать волю чрезвычайного совета всей империи. Уже на законных основаниях, прикрываясь именем юного наследника Павла. На улице было даже темнее, чем обычно в это время. Половина фонарей не светили, то ли кто-то решил срезать провода, то ли опьяневшие от злобы и вседозволенности народники посшибали лампочки из винтовок. И чем ближе мы продвигались к центру города, тем меньше окон горело в домах. Похоже, обитатели квартиры или сами вышли на улицы с оружием. Или предпочитали сидеть тихо, запершись на все замки, чтобы не попасть под горячую руку тем, кто сегодня хозяйничал в столице. Но и это помогло не всем. То и дело, на соседней улице либо за стенами домов звучали выстрелы, вгрызались в ночь залпами и короткими очередями, и также внезапно затихали. Одному богу известно, сколько людей сегодня сводили личные счеты, пользуясь всеобщим хаосом. И трупов за крепкими каменными стенами наверняка осталось не меньше, чем на улицах. Не то чтобы мы шли по телам, но с каждым шагом к центру убитые вокруг попадались все чаще. Я видел городовых, жандармов, солдат, неплохо одетых мужчин в штатском, явно благородного происхождения. Но куда больше на мокром асфальте осталось пролетариев. Петербург пал, но не сдался без боя, и каждый метр по пути к зимнему народникам приходилось буквально выгрызать. И пусть среди них вряд ли было много хороших стрелков, наверняка каждый среди нас от Чингачкука до Ротного молился про себя всем известным богам, лишь бы не столкнуться на улице с крупным отрядом. И боги услышали, нам повезло, и до Тучкова моста, и через весь Васильевский удалось пройти без приключений. Пару раз по пути нам попадались вооруженные группы по 10-15 человек. Но они то ли не заметили нас в темноте улиц, то ли слишком спешили перебраться через Большую Неву и выйти к Зимнему. А может, и вовсе приняли наш отряд за своих. Вряд ли кто-то из народников вообще мог подумать, что в разоренном городе откуда-то возьмутся солдаты в штатском. Да и, пожалуй, со стороны мы выглядели совсем юнцами, рабочими с завода, но уж точно не обученными вояками. Ротный быстро сообразил, что к чему, и разделил отряд на небольшие группы, похожие на те, что мы встретили. Мы пробрались по Васильевскому, на всякий случай обошли чуть дальше через дворы на 7-й линии, и по набережной двинулись к Благовещенскому мосту, где вновь встретились с остальными. Но на половине пути через реку наше везение закончилось. Мост охраняли. Видимо, командиры народников все таки предполагали, что войска Ее Величества могут каким-то образом подойти не только с юга или со стороны Петропавловской крепости, но и отсюда, с Васильевского. И проезжую часть и тротуары по сторонам перегородила баррикада, составленная наполовину из брошенных кем-то автомобилей, наполовину вообще из чего попало. Стащенные в уродливую кучу мешки, доски и ящики не слишком-то напоминали грозную крепость. Да и людей на импровизированной стене я насчитал даже меньше десятка. Но их явно оставили здесь не для красоты. «Стой!» — рявкнул один из них, заметив нас вдалеке. «Кто идет?» «Свои!» — я помахал рукой и, повернувшись к маме и папе, негромко добавил. «Позвольте мне говорить, ваше высокоблагородие, они нас пропустят». Ротный не стал спорить, но явно без особой охоты. Да чего уж там, мне и самому отчаянно не хватало уверенности, что я смогу заболтать караульных так, что они без шума и пыли дадут пройти паре сотен вооруженных молодчиков, пусть даже одетых в штатское. «Это какие?» — осторожно поинтересовался бородатый мужик на баррикаде. «Сейчас своих нет, любезные, все чужие». «Да ладно тебе, дядька!» — отозвался я, не сбавляя шага. «Сейчас как раз все свои есть, кто за народную волю». Большинство караульных такой ответ, похоже, устраивал полностью. Они опустили винтовки, закивали, кто-то рассмеялся. И только старший продолжал внимательно разглядывать приближающуюся толпу. Наверное, получили сверху строгие указания, а может, просто вредничал. «А ты сам откуда такой голосистый будешь?» — проворчал он, когда подошел чуть ли не вплотную. «Не молод еще командовать?» «Может, и молод», — я пожал плечами. «А буду с фабрики...» Договорить я не успел. Шагавший рядом со мной мама и папа вдруг бросился вперед и, одним прыжком долетев до баррикады, вогнал в живот бородатому штык. Караульный с хрипом согнулся пополам и начал заваливаться на нас, и даже раньше, чем его тело перестало дергаться на асфальте, офицеры и унтеры перебили остальных. Колонне мужиков стаскивали вниз и расшибали голову прикладами. Только один успел вскрикнуть, поднял оружие, но тут же затих. Кто-то, кажется, Иван, швырнул винтовку с нескольких шагов, как копье. И гранённая игла штыка вошла караульному прямо между ключиц. Баррикада пала без единого выстрела. Янгера тут же принялись растаскивать завалы, чтобы пройти дальше, но я не сдвинулся с места. Наверное, в моем взгляде было столько недовольства, что ротный даже посчитал нужным объясниться. Хоть как-то. «А как иначе? Не дело медальничать, ваше сиятельство!» Мама и папа опустился на корточки и вытер штык об одежду убитого. «Много чести князю с этой падалью разговаривать!» Я только молча покачал головой, закинул винтовку за спину и направился к дыре в баррикаде. Товарищи уже дожидались меня с той стороны, все как один прилипли к перилам моста, вглядываясь в ночную темноту и огни вдалеке. «Вроде стоят еще наши», — негромко проговорил Богдан. «Слышишь, княже?» Я слышал. Далекий шум доносился даже до Васильевска, откуда мы перешли. Но только здесь, на середине моста, я смог понять, что это такое. Выстрелы сливались в монотонный громыхающий гул. Густой и недобрый, похоже то ли на ход десятка груженных составов разом, то ли на грозу где-то на окраине города. Но сегодня тучи собирались прямо над Зимним. Не так уж и далеко от нас, всё в километре полутора. Разглядеть ничего с такого расстояния в темноте я, конечно же, не мог. Только слышал выстрелы, винтовочную и пистолетную трескотню, а иногда и что-то калибром посерьёзнее. Похоже, кто-то додумался подкатить полковую артиллерию. А вот жуткое молотилово пулеметов к ним пока не перемешивалось. Куракинские панциры то ли еще не успели добраться до центра столицы, то ли выжидали своего часа. Значит, жандармы и верные короне солдаты держались, защищая стены Зимнего. И сдаваться, похоже, не спешили, хоть и уступали народникам числом раз в 5, если не в 10. Впрочем, меня сейчас куда больше интересовал Бисмарк. Темная громадина, пришвартованная перед дворцовым мостом у Адмиралтейства. Почти 200 метров брони так и остались на своем месте, вытянувшись вдоль гранита. Там на набережной кто-то куда-то спешил, мельтешили автомобили и крохотные людские фигурки. А крейсер выглядел настолько безжизненным, что оказался чуть ли не частью местного архитектурного ансамбля. Грозные орудия на носу наверняка так и смотрели в сторону Зимнего и площади, но молчали. Если бы не горящие на корме и трубах огни, я бы подумал, что Бисмарк попросту бросили. Но впечатление было обманчивым. Если я не ошибся, если чёртову глушилку действительно как-то прикрутили к броне корабля, его наверняка остерегли, как зеницу ока, ото всех. «Стоит, зараза железная!» — пробормотал я. «Попробуй подойди». «Не нагнетай, княже!» — Богдан ткнул меня острым локтем под ребра. «И без тебя поджилки трясутся. Пойдем уже!» В самом деле, мама и папа вовсю устраивал господ юнкеров организованной толпой, и задерживаться на мосту не было никакого смысла. Скорее наоборот, стоило убраться подальше, прежде чем следующий отряд с Васильевского обнаружит исколотые штыками тела караульных. Так что мы двинулись дальше, вытянувшись мелкими группами на 150-200 метров. И спокойно прошли и до набережной, и дальше. Благовещенскую площадь перекрыли баррикадами чуть ли не со всех сторон, кроме той, куда мы собирались идти. Мама и папа провел нас до Конногвардейского бульвара, разделенного зеленой аллеей. И дальше мы шагали уже в тени деревьев. Не то чтобы темнота скрывала нас полностью, но все же защищало чрезмерно любопытный глаз. Прошагав в сторону Исаакиевской площади, где-то с полкилометра, я почти перестал нервничать. Нет, вооруженных людей вокруг стало куда больше, однако все они были заняты делом. Спешили и несли ящики, видимо, с патронами, туда, где громыхали выстрелы. И плевать хотели на пацанов с винтовками. Может, где-то в другом месте нас бы и тормознул очередной караул. Но здесь, в 2 шагах от превратившейся в поле боя дворцовой площади, мы понемногу смешивались с десятками и сотнями людей, которые тоже спешили. Туда же, куда и мы. Баррикады остались за спиной, и теперь ничто не мешало нам идти вперед к цели. До самого конца Конногвардейского, потом бегом через Сенатскую площадь, по 2-3 десятка человек за раз, и в Александровский сад. Сюда народники почему-то почти не совались. Дорожки в парке выглядели достаточно широкими даже для большого отряда, но фонарей почти не было. Свет давали только огни вдалеке и редкие горящие окна западного флигеля Адмиралтейства. Но для нас темнота оказалась поистине спасительной. Под кронами деревьев мы прошли через сад наискосок, туда, где по пути не попадалось уже вообще никого, оставили за спиной медного всадника и вышли к Неве, так близко к Бисмарку, что я без труда мог разглядеть в паре сотен метров его корму. Буквально за углом на площади грохотали выстрелы, Прямо перед нами вооруженные народники спешили на штурм вдоль гранитной набережной, а мы расселись на влажной траве в темноте под деревьями, скрытые и незамеченные никем, всего в нескольких шагах от цели, хотя эти шаги еще предстояло пройти. «Вроде добрались, ваше высокоблагородие». Я осторожно опустился на землю рядом с мамой и папой. «Вот он, Бисмарк, рукой подать». «Ага, только попробуй подойди», — вздохнул ротный. «Локоть близко, а не укусишь. Их там как муравьев. Сами поглядите, ваше сиятельство». Угол адмиралтейского флигеля мешал нам рассмотреть громадину крейсера целиком. Но со стороны кормы народу на набережной было немало. Целая толпа народников с винтовками ждала приказа вновь идти на приступ со стороны набережной. Или вовсе охраняла Бисмарк. Я мог только догадываться, в чьих руках сейчас. «Ваше сиятельство? Неужели судьба привела сюда Александра Горчакова собственной персоной?» Когда в нескольких шагах со стороны деревьев зазвучал негромкий хриплый голос, я едва не подпрыгнул. Мама и папа тут же подхватил винтовку и перецелился в темноту, а через мгновение в ту сторону смотрели уже несколько десятков стволов. Я на мгновение даже испугался, что кто-нибудь из господ юнкеров может сделать глупость и с перепугу пальнуть на звук. Однако назвавшего мое имя, даже это, похоже, нисколько не пугало. Из тени деревьев показалась высокая худощавая фигура, а за ней вторая, третья, четвертая. Все незнакомцы были вооружены, но держали винтовки или дулом вниз, или вовсе на ремнях за спиной. «Спокойнее, милостивые судари!» Предводитель шагнул вперед, поднимая обе руки ладонями вперед. «Не стоит в нас стрелять, во всяком случае до того, как мы приставимся». «Так сделайте это поскорее, любезный!» буркнул мама и папа. «У меня здесь 200 человек, и не все из них отличаются терпением». «Как пожелаете, ваше благородие». Незнакомец пожал плечами и, не опуская рук, чуть повернулся в сторону адмиралтейства. «Уверен, мы уже встречались раньше». Света от далеких окон было немного, но все же вполне достаточно, чтобы разглядеть знакомое лицо.